Глава 25. Воспоминания прошлых лет. Часть 5. Люциан погрузился в мир грез. Сон начался с того, что Кай пылко целовал Элеонору. В каждом движении читалась уверенность, словно он был искусен в любовных делах. Откуда столько умений в 19 лет? Читал неприличные книги на досуге. Люциан постарался абстрагироваться от происходящего, чтобы не принимать непотребства на свой счет. Он не думал, что Кай полезет к возлюбленной целоваться сразу после ее выздоровления, и потому чувствовал себя неудобно. Значит, он все же нашел способ захаживать к ней, не вызывая подозрений. Какое несчастье! Они даже не успели обмолвиться словом при встрече, когда темный принц завалился в ее палату. Он бросил пару приветственных слов, и вот они уже обжимаются на кровати. Люциан, наблюдая за такой страстью, ощущал себя брюзжащим стариком. Ему никогда не хотелось наброситься на Амели так, как Кай кидался на Элеонору. Темный принц не упускал ни одного шанса прикоснуться к любимой, вскользь или в открытую. «Это и есть любовь? Или просто физическое влечение?» — подумал Люциан. «Тебе разве не нужно идти?» Элеонора оторвалась от губ темного принца. «Кто-то может заметить, что ты задержался». «Все в порядке. Теперь я могу находиться в лазарете хоть час, хоть два или даже больше», — ответил Кай и вновь прильнул к ее губам. Он прижимал Элеонору к кровати, расположившись между ее ног. Она водила ладонями по его спине, с губ срывались едва слышные стоны, пока Кай оставлял поцелуи на ее шее. Элеонора выгнулась в пояснице, стараясь прильнуть к нему ближе. Комната наполнилась жаром и запахом страсти. Двое влюбленных желали друг друга, сильно скучали по близости, которой им не давали насладиться. «Я хочу, чтобы ты прикоснулся ко мне», — прошептала Элеонора после того, как Кай оставил бордовый след от губ на ее обнаженном плече. «Сними перчатки». Услышав ее просьбу, Люциан тут же очнулся и обратился вслух. Именно этого он всегда ждал. Наконец-то в его снах появилось что-то дельное, а не сплошная пошлость. Если Кай снимет перчатки, Люциан даже расхочет умирать. Кай замер, выдохнув во впадину между девичьими ключицами. На миг между ними воцарилась тишина. «Не могу», — сказал он. Элеонора задумалась. Она медленно обхватила лицо принца ладонями и заставила его посмотреть в глаза. «Какими бы страшными ни были твои руки», — мягко, но решительно произнесла она. «Я хочу, чтобы они касались меня. Я хочу ощутить тепло твоей кожи. Хочу знать, что мы близки. Ты не должен бояться показать мне». «Ты не понимаешь», — холодно отозвался Кай. Он сел рядом и посмотрел на Элеонору сверху вниз. «Я говорил, что не могу снять перчатки. Почему ты не можешь принять это и более не обращать внимания?» Элеонора опешила. Она готова была принять Кая любым, но понимание того, что он не доверяет ей свои тайны и шрамы, расстраивала ее. «Прости», — нерешительно прошептала она, будто чувствовала, что не имеет права наседать на возлюбленного. Может, Элеонора и не знала, что у него с руками, но могла представить, как непросто ему жить, не имея возможности ощущать мир кончиками пальцев. Наверняка Каю было так же неуютно, как и ей. «Зря я спросила», — подумала Элеонора. Кай какое-то время сверлил ее взглядом, а затем просто отмахнулся. «Ничего». Он скользнул на край кровати. «Я давно понял, что ты умеешь испортить момент». Элеонора поджала губы. Она тоже приподнялась, прислонившись спиной к изголовью кровати. «Всегда жесток, если что-то идет не так, как ему хочется», — подметил Люциан. «Хотя вопрос о перчатках, кажется, его сильно задел. Что ты придумал, чтобы находиться в моей палате так долго?» «Упек Левьена в лазарет», — ответил Кай с бездушным смешком. «Что?» — воскликнула Элеонора, подскочив на месте. «Что ты с ним сделал?» Кай скривился. «Если бы знал, что ты так взбеленишься, ударил бы сильнее». Он посмотрел на возлюбленную. «К чему так переживать за человека, способного залечить даже перелом позвоночника?» Элеонора взвилась. «Ты же знаешь, что я отношусь к Леве как к брату! А если учитывать, с какой силой ты бьешь, то никакая регенерация не спасает!» Элеонора искренне гневалась. Ей бы радоваться, что возлюбленный нашел способ видеться с ней, но не за счет страданий другого человека. Видимо, Кай сказал, что идет в лазарет навестить названного брата. Вот и ошивается тут битых полчаса. «Но Леви не твой брат», — ответил Кай. «Перестань переживать о нем, иначе в следующий раз я не остановлюсь, и он отправится прямо в гроб, а не в лазарет». «О чем ты говоришь?» — ошарашенно прошептала Элеонора. «Ты не можешь так поступить!» Кай поморщился, поднимаясь с кровати. «Не могу. Ты даже не представляешь, на что я способен». «Но почему?» Элеонора постаралась взять себя в руки, изо всех сил пытаясь подобрать верные слова. «Почему ты злишься, зная, что я выбрала тебя? Неужели ты сомневаешься в моей искренности? Тогда чего ты хочешь от меня? Чтобы я отреклась от Леви и всех, кто меня окружает? Осталась только с тобой? Разве это не жестоко? Запереть меня в клетке точно канарейку! Левьен мой единственный близкий друг после тебя!» Кай покосился на Элеонору. Вместо того, чтобы понять ее, он процедил. «Значит, ты винишь меня в том, что у тебя нет друзей?» Люциан мысленно закрыл лицо рукой. Элеонора едва удержалась от вымученного вздоха. Порой общаться с темным принцем все равно, что говорить с ребенком. Она сползла на середину кровати, встала на колени и обняла за талию стоящего рядом Кая, прильнув щекой к его груди. Он не сопротивлялся, но убрал руки за спину, не желая прикасаться в ответ. «Я совсем не то имела в виду. Я ни в чем тебя не виню. Прости за все, что наговорила. Если ты чего-то хочешь от меня, просто скажи. Я хочу, чтобы ты перестала печься о Леви. Тогда пообещай, что не сломаешь его ментально и не убьешь». «Фу. Ну а ты сократи время общения с ним. До минимума». Элеонора стиснула зубы. Требование Кая было жестоким, ведь он насильно вырывал кусок ее сердца из рук другого человека. Он будто жаждал поглотить ее душу целиком, а она не могла даже сопротивляться. «Ладно», — выдавила Элеонора. Кай самовлюбленно хмыкнул и положил руки на ее спину, как будто делал одолжение.